Глава 12. Сцена, как из какого-то дешевого детектива. Такая мысль почему-то промелькнула в моей голове, когда я попробовал со стороны посмотреть на нас. Молодой дворянин с подбитым глазом и шишкой на лбу сидит с одной стороны. Типичный еврей с хитрым прищуром и ожиданием выгодного предложения с другой. И рабочий с хмурым выражением лица, как у какого-то вышибала из трактира, подпирает дверь в полутемный закуток. Непроизвольно из меня вырвался смешок. «Вам таки что-то показалось очень веселым?» — напрягся Лев Моисеевич. «Не поделитесь, я очень уважаю юмор и готов с радостью показать все свои немногие оставшиеся зубы. Но право слова, если причина...» «Пожалуй», — постарался я успокоиться. «Уж больно гротескно выглядит наша компания со стороны». «Да», — не поверил еврей, — «вы разбиваете мое больное сердце, а оно дорого мне как память. В нем слишком много воспоминаний, которые не хотелось бы потерять». «Давайте перейдем к делу», — поспешил я сменить тему. «Полностью за, хотя и теряюсь в догадках. Чем вам помогут мои старые пейсы?» «При чем здесь ваши пейсы?» — не понял я. «Ну как же!» — всплеснул руками еврей. «Я так и услышал лишь, что вам нужен какой-то артефакт, а мои пейсы в Москве — один из немногих настоящих артефактов нашей религии. Увы, но по старому закону носить их можно лишь в наших национальных одеждах, а многие собратья, да прольются невзгоды на их головы, предпочтут большой куш, чем следовать старым заповедям». «Нет, ваши пейсы мне без надобности». «Какое облегчение!» — выдохнул Лев Моисеевич почти искренне. «Но тогда о чем разговор?» «Мне нужен артефакт защиты, чтобы первый самый опасный неожиданный удар не стал для меня последним». «И вы таки подумали, что у старого иудея такая реликвия могла заваляться?» — со скепсисом в голосе спросил Лев Моисеевич. «Так подумал Сергей, а я ему верю». Посмотрев на парня, лавочник пожевал губами и вежливо попросил дать ему время посмотреть на чердаке. Авось хозяйственная Сарочка убрала что-то подальше от глаз, чтобы не потерялось. Расставшись на этой ноте, я попрощался со слегка расстроенным из-за отсрочки Сергеем и отправился к Ольге. Конкретное время, когда я хочу с ней встретиться, я Сашке не называл, но надеялся, что девушка уже была дома. Так, в принципе, и оказалось. Вот только организованная девушкой встреча оказалась для меня полной неожиданностью. После стука в дверь в комнату Ольги раздался ее уточняющий вопрос, кто пришел, а услышав меня, она тут же распахнула дверь и втянула меня внутрь. Захлопнув за моей спиной дверь, девушка тут же впилась жарким поцелуем в мои губы, не дав мне даже рта раскрыть и что-то сказать. Лишь через долгие 2 минуты она оторвалась от меня и с улыбкой и возбуждением, смотря мне в глаза, повела на кровать. В комнате царил полумрак. Шторы были задернуты, на столе горели свечи, освещая бутылку с распечатанным вином и парой бокалов. Один из них уже был частично наполнен. Видно, Ольга надеялась на романтический вечер, но по какой-то причине не дождалась моего прихода и начала угощаться раньше. То-то во время поцелуя я почувствовал вкус алкоголя на губах. На самой девушке, кроме тонкой ночнушки, ничего не было. Да и она слетела почти мгновенно, когда мы оказались возле кровати, а Ольга начала покрывать меня поцелуями, попутно раздевая. Былое желание расставить все точки и перестать проводить с Ольгой ночи испарилось под напором ее страсти. Удовлетворить изголодавшуюся по моему вниманию Ольгу удалось лишь часа через 2. Лежа на спине, я чувствовал, как пальчик девушки блуждает по моей груди. «Гриша!» – прошептала она, поерзав головой на моей руке и еще сильнее запрокинув свою ногу на мое тело. «Я, кажется, тебя люблю». Я еле подавил тяжелый вздох. Все же это случилось. Зря я сейчас сорвался и поддался напору Ольги. Мог бы и потерпеть. А как теперь вести себя с ней? Гриш, так и не дождавшись моей реакции, подняла она голову и взглянула в мои глаза. Не говори ничего. Ее прелестная головка снова опустилась на мою руку, а голос стал грустным. Просто побудь со мной. Мальчишки дома одни. Ничего с ними не станется, перебила меня Ольга. Как-то же они жили без тебя и даже без родителей. Не под открытым небом. Одну ночь и без тебя побудут. А вот со мной ты, может быть, уже и нет. Совсем шепотом закончила она так, что я еле услышал. Отрицать ее предположение я не стал. Утром Ольга старалась вести себя как обычно. С улыбкой предложила остаться на завтрак, а когда я отказался, с такой же улыбкой проводила до двери и даже поцеловала на прощание. Правда, лишь в щеку. Прежде чем пойти в институт, я решил заскочить домой и убедиться, что у Сашки с Сенькой все в порядке. Дормидонт Поликарпович на входе в дом встретил меня неласково. «То приходите среди ночи, то даже не ночуете дома. И ладно бы, понимаю, дело молодое, но вы хоть предупреждайте», — вскинул он обиженно руки. «Я же вас жду. А ну как придете, а достучаться не сможете». «Нет, Григорий Мстиславович, нельзя так с людьми», — покачал он головой. «Извините, стало мне немного стыдно перед консьержем, что честно и старательно выполнял свою работу. Не могу обещать, что такого не повторится. Все же я планировал вернуться, но не получилось. Сами понимаете, в жизни разное бывает». Консьерж немного побурчал себе под нос о том, какая беспокойная пошла молодежь. А я уже двинулся к лестнице, когда меня нагнал его голос. «Да, Григорий Мстиславович, вас же искали». «Кто?» — тут же обернулся я. «Некто Богданов Виталий Эрнестович. Представился стряпчим и сказал, что хочет передать вам какие-то бумаги, но лично. Мне их не оставил. Он еще во вторник приходил. Да вы так поздно возвращались, а утром так быстро убегали, что я просто не успевал вам ничего сказать. Спасибо, что сейчас сказали. Он не передал, как с ним можно связаться». «Да, оставил свой адрес и номер телефона». Получив у консьержа оставленные стряпчим Боголюбова контактные данные, я тут же воспользовался телефоном, что стоял на столе у Дормидонта Поликарповича. И впервые столкнулся с необходимостью не лично набирать номер, а диктовать его девушке-оператору. До этого как-то так получалось, что я пользовался лишь телефонными аппаратами внутреннего пользования. А вот при выходе в городскую сеть без помощи телефонисток обойтись уже было нельзя. Но вскоре я уже услышал знакомый голос Виталия Эрнестовича. «Богданов слушает». «Виталий Эрнестович, это Григорий Балаговский. Мне передали, что вы меня искали». «Григорий Мстиславович», — обрадовался голос в трубке. «Рад вас слышать. Да, нам нужно обязательно встретиться. Все выполнено в полном объеме, и мне необходимо передать вам документы. Лучше всего сделать это в банке. Я уже открыл на ваше имя счет, куда и будут начисляться дивиденды. Но необходимо наше личное присутствие для его передачи вам». «Диктуйте адрес, я буду там через 2 часа», — заверил я стряпчиво. Решив вопрос с Богдановым, я, наконец, поднялся к себе в квартиру. Мальчишек я нашел на кухне, уплетающими омлет. «Здравствуйте, Григорий Мстиславович», — первым поприветствовал меня Сашка. И тут же хитро сощурился. «У тети Оли были?» «Я уже говорил». «Да-да, не лезу», — тут же отмахнулся Сашка, но всей своей моськой показывал, что он все понимает и одобряет. «Эх, парень, боюсь, тебе не понравится, когда ты узнаешь, что с Ольгой у меня фактически все кончено. Как бы ее отношение из-за этого к мальчишкам не поменялось. Пусть даже неосознанно, но дети все чувствуют». Присоединившись к завтраку ребят, я неторопливо и с удовольствием съел свою порцию, попутно отмахиваясь от вопросов Сашки. А тому было интересно все, и где я пропадаю весь день, и в какую школу я их с братом устрою, а главное, когда. И кто это умудрился мне синяк под глазом поставить? И почему это я его не сведу своей магией? На некоторые я отвечал, на какие-то гордо отмалчивался или переводил тему. Но вскоре уже требовалось ехать на встречу с Виталием Эрнестовичем. В банк мы со Стряпчим прибыли одновременно и столкнулись на его пороге. Обменявшись приветствиями, мужчина тут же повел меня к своему знакомому, служащему банка, который должен был зафиксировать передачу открытого счета мне. «Все сделал с максимальной прибылью и надежностью для вас», – заверял меня Виталий Эрнестович. «Удалось начать выкупать нужные вам акции одним из первых, да еще и привилегированные. Так что в минусе вы точно никогда не будете». «А в чем отличие таких акций от обычных?» – тут же спросил я. «По ним выплата дивидендов идет в первую очередь и имеется фиксированная максимальная ставка. Даже если прибыли не было, эта ставка вам все равно выплатится». «И как часто проводятся выплаты?» «В вашем случае раз в квартал». И, заметив мое скривившееся лицо, Стряпчий тут же добавил: «Увы, но чаще такие выплаты в принципе не производят. Либо раз в 3 месяца, либо раз в полгода, или даже год». «Хорошо», — смирился я, «хотя и хотелось бы получать хотя бы раз в месяц. И сколько минимально я получу дохода?» 20 копеек с акции «Руссобалт» и 9 с акции «Сименс». Акции «Руссобалт» на ваши средства удалось выкупить 1806, а вот акции «Сименс» только 817. Увы, «Сименс» давно своими акциями торгует, да еще и компания стабильная. Стоят акции дорого. «С более низким доходом», — нахмурился я. «Да», — кивнул Стряпчий. «У «Руссобалт» другая ситуация. Они только вышли на этот рынок, потому и поставили такую высокую ставку по дивидендам. Ну и то, что мы были первыми покупателями, сыграло свою роль. Часть их акций для вас я купил в первые 5 минут после начала торгов. С них и начал, собственно». «Благодарю, вы отлично поработали», – искренне похвалил я Виталия Эрнестовича. Тот принял это как должное, после чего мы начали подписывать документы. Попутно я прикинул, сколько буду получать с этого пассивного дохода. Получилось примерно 300 рублей раз в квартал, то есть 100 в месяц, и это минимально. А так-то все от прибыли компаний будет зависеть. Там и больше может выйти. Хорошее вложение получилось. Не прогадал я, доверившись Анатолию. Уладив дела со Стряпчим, привычно отправился в институт. Это уже рутина, из которой выбиваются лишь мои попытки втереться в доверие к кураторам кружков. Но и там все сдвинулось с мертвой точки. Теперь лишь поочередно проверить каждый кружок, познакомиться поближе с их участниками, да послушать, о чем говорят. Со спортсменами все просто. Те в основном, кроме приемов, стоек, да способов поудачнее расквасить нос сопернику, ничего иного не обсуждали. Если и есть среди них кто революционных идей, то в кружке делиться своими мыслями вряд ли будет. День прошел спокойно. Даже посещение кружка живописи, кроме того, что с меня там рисовали портрет, ничего нового не дало. Мои же попытки взять кисть в руки окончились полным фиаско. Не художник я. Ни в этой жизни, ни в прошлой, видимо, не был. Но полностью рвать с этим кружком не стал. И даже договорился, что буду помогать им с натурой. Иногда в кружке проходит занятие по рисованию обнаженной модели. Последнее чисто из-за того, что в кружке были 2 довольно симпатичных девушки, которые попросили меня об этом одолжении. Как и вчера, после института отправился в управление отрабатывать водный кнут. И мне повезло застать там тех самых мастеров по фехтованию, о которых мне говорил Унтер. Правда, устроить поединок в этот же вечер не удалось. Бойцам нужно было заступать на дежурство, но мы договорились на проведение тренировки в субботу днем. И видно, такой уж у меня день выдался, удачный, потому что в тренировке водного кнута у меня произошел прорыв. пришло понимание, как именно сжать магию в заклинании так, чтобы ее количество осталось неизменным, но при этом толщина кнута уменьшилась в разы. Да и точность слегка улучшилась. Как следствие, барьер на мишенях я сумел снять всего за 2 удара. Причем, не ожидая этого, нанес 3-й, закачивая связку, и буквально развалил мишень пополам. Да, сам кнут еще не сволос толщиной, но и 3 миллиметра спрессованной воды, оказалось, очень даже неплохо могут разбивать твердые предметы. Мишень именно сломалась, а не разрезалась. Вернувшись домой, спать я ложился с полным внутренним удовлетворением. И вот наступила пятница. Вечером мне предстоит впервые выйти в местное высшее общество. Бал у московского генерал-губернатора. Такой уровень гораздо выше, чем даже дворянское собрание в Твери. В итоге на институт я просто махнул рукой, принявшись усиленно готовиться к этому событию. А то в суматохе прошлых дней вообще не озаботился вопросом подбора костюма на бал и соответствующего транспорта. Приехать на обычном извозчике буду выглядеть как нищий. Тут или хорошая карета нужна, или лучше автомобиль. О том, где можно найти подходящий транспорт, узнавал у Дармидонта Поликарповича. Консьерж все же работал на род Юсуповых и так или иначе мог знать, где можно арендовать машину на вечер. Так, в принципе, и оказалось. Довольный, что может помочь дворянину, он обстоятельно рассказал мне о 2 автомобильных заводах, где сдавали машины в аренду, и даже рассказал о наличии в Москве одной компании, что полностью специализируется на перевозках, как грузовых, так и частного извоза. Вот в эту компанию я и обратился. «Вот, господин Балаговский», — вел меня вдоль рядов стоящих в гараже машин смотритель автопарка, — «у нас есть машины на любой вкус и кошелек, как отечественные, так и импортные образцы. Мне вечером на губернаторский бал. Ни слова больше!» — тут же решительно перебил меня мужчина и уверенно двинулся к ряду наиболее дорого выглядящих автомобилей. «Вот, прошу!» — остановился он возле длинного авто с откидным верхом и 2 диванами. Один для водителя и задний для 2 пассажиров. «Автомобиль представительского класса от Русско-Балтийского вагонного завода. Наш генерал-губернатор – патриот и непременно оценит ваш выбор транспорта». Материал у автомобиля был хорош. Сиденья из натуральной кожи, кузов из дорогой древесины, натертые до блеска латунные спицы колес и такая же решетка радиатора. Породистый скакун, видно издалека. Поэтому я решил последовать совету мужчины и договорился с ним попутно о найме водителя и времени использования автомобиля. Нам ведь не только на бал на нем приехать, но и желательно потом покинуть его на этом же авто. После этого мой путь лежал в ателье за нарядом на вечер. «Нет, это решительно невозможно», — замотал головой портной, когда я описал ему наряд Лиды и попросил сделать мне костюм под него. «Молодой человек, такое платье заказывают загодя. Минимум за 3 дня, а не за 9 часов до начала». «Я заплачу». «И не уговаривайте», — перебил он меня. «Я просто не успею сшить ваш заказ. Тут никакие деньги не помогут». «Ну, может, есть что-то из готового?» — беспомощно оглядел я зал ателье. «Молодой человек, у нас серьезное заведение, а не барахолка», — возмутился мужчина. «Мы делаем платья и наряды только под заказ. Никаких готовых вариантов. Вот если бы вы пришли хотя бы позавчера, еще бы был шанс. Но сейчас, увы, но я не могу вам ничем помочь». Расстроенный, я отправился искать другого, более сговорчивого портного. Но и в иных ателье, где делали наряды для выхода в свет, мне дали точно такой же ответ. Думать надо было раньше, а сейчас они решительно не успеют. Вот уж чего я точно не ожидал. А ведь думал, что это будет одним из самых простых пунктов моей подготовки к этому балу. В итоге в одном из ателье надо мной сжалились и подсказали отправиться в торговый дом французской моды. Там костюм, хоть как-то подходящий под платье Лиды, нашелся, и его осталось лишь подогнать под мою фигуру, что несравненно быстрее, чем шить его с нуля. Там же я приобрел туфли под новый наряд, а в соседнем ювелирном купил запонки и часы. Облегченно вернувшись домой после таких приключений, застал там Ольгу, что занималась с мальчишками грамматикой. Девушка вежливо поздоровалась со мной и тут же продолжила занятие, никак не показав, что между нами что-то произошло. Хотя некую неловкость я при виде ее испытал, особенно когда через полчаса мне принесли готовый костюм, а еще через 10 минут я при полном параде отправился к ожидающему меня внизу автомобилю. И если мальчишки больше восхищенно глазели на машину, то вот девушка провожала грустным взглядом меня. Только отъехав от дома, я перестал спиной чувствовать ее взгляд. Еще долго ощущал неловкость, пока наконец не добрался до поместья Воронцовых. Тут мне уже удалось отринуть лишние мысли. Ведь из дома ко мне вышла та, которую я в будущем хотел видеть своей и только своей. С лукавой улыбкой ко мне спускалась Лидия Воронцова.